Проверка после покупки. Многие бизнесы забывают о своем покупателю секунду спустя после того, как он оплатит купленный товар или услугу. Они считают, что если клиент не жалуется, значит он всем доволен. А если у него возникнут какие-то претензии, он сам позвонит или напишет, это ведь ему нужно. В реальности дело обстоит совсем не так. Едва ли один из 10 недовольных клиентов сообщает фирме о своих проблемах. Остальные же 9 не обращаются к продавцу с жалобами, но зато рассказывают о возникших проблемах множеству своих знакомых, а сами нередко перестают покупать у этой фирмы. Однако вы вовсе не обязаны вести бизнес как все. Вместо этого я рекомендую вам использовать одну очень простую процедуру, которая одновременно и поднимет лояльность клиентов к вашему бизнесу и поможет вам быстро выявить проблемы со своими товарами или обслуживанием. Что это за процедура? Проверка после покупки. После того, как покупатель заплатил вам и получил свой товар или услугу, вы ждите разумное время и затем позвоните или напишите своему клиенту. Не для того, чтобы что-то ему продать, а исключительно для того, чтобы спросить, все ли у него в порядке, всем ли он доволен и не нужна ли ему какая-то помощь с вашей стороны. Какое время считать разумным? То, которого клиенту вашего бизнеса обычно достаточно, чтобы освоиться с покупкой. Или, если речь идет об услуге, то время, за которое человек успевает понять, доволен ли он и нет ли у него претензий. Итак, вы обращаетесь к клиенту, спрашиваете, все ли в порядке, и демонстрируете готовность исправить недочеты, если таковые найдутся. Клиент видит, что вы не пытаетесь извлечь никакой выгоды для себя из этого звонка или письма, то есть действительно проявляете искреннюю заботу о нем. Да и то, что вы позвонили сами, тоже прибавляет вам очков в глазах покупателя. Все это повышает лояльность клиентов к вам. Иметь дело с фирмой, которая проявляет заботу о покупателе, куда приятней. С другой стороны, если возникли какие-то проблемы с вашим товаром, клиент сообщит вам об этом, даже если бы не стал обращаться к вам по собственной инициативе. Ну а как только вы узнали о проблеме, вы действуете так же, как и в случае с жалобой клиента, и получаете те же выгоды для вашего бизнеса.